Гонец скачет в Ярославль. С год тому назад сенатский экзекутор Игнатьев был послан из Петербурга в Ярославль. Ездил он туда по казенной надобности расследовать всяческие злоупотребления повинным и соляным откупом. Он провел там около 3 месяцев. Вернувшись же в Петербург, с большой похвалой отозвался о вновь открытом в Ярославле театре купца Волкова. Все, кто пожелает, может ходить в тот театр, ибо входная плата невелика, от копейки до 5 копеек, не более того. А играют там комедианты не на итальянском языке, и не на французском, и даже не на немецком, как в Санкт-Петербурге, а на чистейшем русском. И потому всем и каждому понятно, и народа на представлениях бывает много. А пьесы ставят в том Ярославском театре тоже свои, русские, Корева и Аристону Александра Петровича Саморокова, духовные драмы Дмитрия Ростовского, например, «Покаяние грешного человека», а также комедии, взятые из русского быта и сочиненные самим Федором Григорьевичем Волковым, «Суд Шемяки», «Всякий Еремей», «Про себя разумеет» и еще разное другое. Об Ярославском театре Игнатьев рассказывал и своему начальнику, генерал-прокурору Сената, князю Трубецкому. Зная, как царица любит театр, Трубецкой, в свою очередь, доложил о нем и Елизавете Петровне. Так известие о Волковском театре дошло до самой императрицы. Елизавета Петровна по целым месяцам не принимала своих министров с важными докладами. Балы смеялись маскарадами, маскарады разными другими увеселениями, и царице было не досуг заниматься государственными делами. До конца своей жизни она думала, что в Англию, коль ей захочется, можно доехать и сухим путем, а убедиться в ином она не составляла себе труда. И недаром про нее сложилась такая песенка: «Веселая царица была Елизавет, поет и веселится, порядка только нет». Но иной становилась веселая царица, если дело касалось развлечений и потех. Тут она действовала с великой энергией и быстротой, превращаясь в крутую и строгую, замечая все упущения и погрешности. Выписывая за границей итальянскую оперу или французский балет, Елизавета не жалела для этого денег. Вместе с тем она с любопытством, даже более того, со вниманием следила и за первыми, пока еще слабыми, ростками своего российского театра. Когда ей стало известно, что кадеты шляхетного корпуса представляют сумароковскую трагедию «Хорев», она потребовала, чтобы трагедия была показана ей. Спектакль шел во дворце 7 февраля 1750 года. Из царских кладовых кадетам-актерам были отпущены на костюмы и бархат, и парча, и золотые ткани, и даже драгоценности. А Сумароков после этого спектакля был провозглашен Северным Росином. Узнав о Ярославском театре, царица заинтересовалась им, а так как заботы о зрелищах она принимала близко к сердцу, то все дальнейшее произошло с необычайной до того времени быстротой. 3 января 1752 года царица дала указ, чтобы Волкова со всей его театральной труппой привезти из Ярославля в Петербург. Указ этот гласил: «Все просветлейшие, державнейшие, великая государыня императрица Елизавета Петровна, самодержавица всероссийского, сего января 3-го дня всемилостивейшая указать соизволила ярославских купцов Федора Григорьева, сына Волкова, он же и Полушкин, с братьями Гаврилом и Григорием, который в Ярославле содержит театр и играют комедии, и кто им для этого еще потребны будут, привести в Санкт-Петербург». И далее в указе точно и обстоятельно говорилось и про подводы, которые следует дать актерам для привозу принадлежащего им платья и декорации, и про деньги, что должны быть отпущены из казны для этой цели, и про все остальное. А отправить за ярославскими актерами велено было Дашкова, подпоручика сенатской роты. Указ Елизаветы Петровны был объявлен в Сенате на следующий же день, 4 января. 5 января заслужен, скреплен подписями и приведен в исполнение. И вот из Петербурга в Ярослав мчится гонец подпоручик Дашков. В руках у него срочное подорожное, дело не терпит. И станционные смотрители вне всякой очереди дают царскому нарочному свежих лошадей.